27 июня маршалу Ким Чен Ыну прислали письмо участники расширенного заседания третьей сессии ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии 23-го созыва. Адресант пишет, что с большой честью за то, что избрали маршала Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, обсудили задачи и конкретные меры для единодушного сплочения рядов Чонгюна, для преодоления всех трудностей и достижения нового подъема в патриотическом движении под девизом «Наши соотечественники превыше всего». В организациях ассоциации будем как никогда укреплять работу по установлению чучейской идейной системы и системы руководства, а все дела ассоциации вести согласно заветам великих вождей и предшественников. Путем последовательного воплощения в деятельность ассоциации и движения корейцев в Японии идеи и руководства маршала Ким Чен Ына будем грудью защищать его высокий авторитет. Всегда руководствуясь указаниями маршала, единодушное сплочение есть основа основ движения корейцев в Японии. Все организации и работники Цонгёна будут крепче сплачиваться вокруг его центрального руководства. На базе единодушного сплочения рядов Цонгёна и горячей любви между соотечественниками будем открывать новую эру развития движения корейцев в Японии, отметил адресант письма. В заключение он от души пожелал уважаемому маршалу Ким Чен Ыну крепкого здоровья.